Глава 11. Обращаясь к этому Абэми Акиями, я вещал на всю страну. Был бы ты человек, я понимаю ваше рвение и веру. Более того, я очень рад вашей страсти к поклонению, но храмы созданы для молитвы, а не беспорядочных сексуальных связей. Я поднял палец. Но я также понимаю традицию зачатия в священные дни. Поэтому, чтобы не превращать места поклонений в публичные дома и при этом не лишать вас многолетних традиций, в скором времени государство создаст и урегулирует возможность бракосочетания перед главными храмами. Благословение, даруемое мною молодоженам, будет направлено не только на долгий брак, но и на все объекты любви двух людей. Я вещал с серьезным лицом и, похоже, удачно. Даже оператор закивал и показал большой палец. Дальше пошло полегче. Немного пропаганды, благодарности за хорошее поведение, несколько напоминаний «А та-та по жопе, если будете себя плохо вести», ну и все в таком духе. Через полчаса от начала я закончил свою речь. Аллилуйя! Что там дальше? Я отпил мятное молоко и посмотрел на список в руках недавно освобожденной Гекона-девочки. Ну, на сегодня, похоже, все. Весь список был перечеркнут. Тяжело. Ай, тяжело! Вздохнул я в стиле пророка Самбоя. Весь день уже мотаюсь по Японии. Да, с аквой у меня ускоренное восстановление сил. Но кто сказал, что я вообще хочу жить? Тогда передай Сатору, чтобы явился в мою резиденцию, как освободиться, — сказал я. Так точно. Несколько телепортаций туда-сюда, и вот я уже стою у лесного домика, в котором пару дней назад случилось пополнение. И ох уж это пополнение. Я вернулся, — сказал я, заходя домой. И что ты делаешь? Агония держала огромный плазменный телевизор за края и что-то пыталась в нем рассмотреть. Она раскрыла глазки, дико на меня повернулась и чуть не выдернула все провода из бедной техники. «Как это переключить?» Она затрясла телевизор. «Там пульт нужен». «А-а-а!» Она заморгала. «Что такое пульт?» «А еще я сломала компьютер». «Понятно», вздохнул я. «Боже мой, боже мой». С появлением этого зубатого солнца дом перестал быть пустым. Да, с его же появлением часть мебели полетела на помойку. Туда же часть техники. Стало меньше вещей в целом и больше пространства. Только вот я про другую пустоту говорил. Пусть с каждым днем дом и становился просторней, сам я ощущал все меньше пустоты. Ничего страшного. Я не мог не улыбнуться. Только это... Поставь телевизор на место, пожалуйста. Агония, одетая в майку и шортики, аккуратно, будто ее только что наругали, поставила телевизор на место. Ей-богу, ее появление один в один, как появление кота в доме. Так же бегает что-то, орет, шкодит, все ломает, волосы везде оставляет. Но ты просто не можешь не любить эту морду. Девушка встала, стеснительно потопталась на месте, а потом, как школьница, подошла и неловко меня обняла. «С возвращением», — сказала она и полезла целоваться. И так она делала каждый раз, когда я уходил хотя бы на час. Представьте, насколько она не может поверить, что я снова с ней. Так сильно боится, что любой мой уход может стать последним. И это после 3 дней совместной жизни. После каждодневных слов, что я точно не уйду. После, скажем так, долгих ночей, это подтверждающих. Нет, все равно боится остаться одна. Все равно не верит своему счастью, бедняжка. «Ну, а я что? А я каждый раз ухожу весь в ее слюнях». «Как с зацикленным источником?» — спросил я, заранее зная ответ. «Перестал работать через час, как ты ушел». Я отодвинул чмокающую девушку за лицо, вышел на улицу и посмотрел на пространственную аномалию. «Да, и впрямь отключилась. Твою мать!» Идея заключалась в том, чтобы с помощью аквы начать генерировать воду вокруг. И зациклить это действие с помощью пространственной аномалии, где поглощение частиц энергии было похоже на своего рода механизм, возвращающийся к исходной позиции. Короче, чтобы заклинание самоповторялось. Не сработало. Мало того, что аномалия отключалась и вода переставала литься, так заклинание и вовсе начало жрать не просто свободную энергию, но и выкачивать ее из жизни вокруг. Так что теперь вместо красивого летнего леса и зеленой поляны вокруг безжизненный пустырь с гниющей и засушенной желтой травой. «Твою мать!» Я выдохнул, присел на колено и коснулся земли. Пошла волна энергии. Она ушла глубоко в землю и распространилась на метры вокруг, охватывая каждый корень, каждый подводный ручей и любое живое существо, погибшая от воздействия аномалии. То, что было гнилым, восстанавливалось, то, что иссохло, наливалось жизнью. Трава зеленела и поднималась, деревья, едва не крошащиеся под натиском ветра, прорастали изнутри, словно сбрасывая шкуру. Жёлтый и серый мир вокруг превращался в зеленый, лишь от одного моего касания. Я и впрямь бог. Я посмотрел на свою руку. Какая сила, такое могущество. Я ведь и впрямь могу повести все человечество вперед. Все-таки нужен Гео. Агония обняла меня за шею, расслабилась и теперь просто тащилась за мной, как сосиска. Думаешь? Хора и Аква — создание измерений, всякие выкрутасы с ними. Аква и Гео — полный контроль материи. Если ты хочешь сделать этим черненьким источник воды, ты должен создать катализатор для этого действия. Она положила голову мне на плечо. Не думаю, что в этом недоразвитом мирке есть такой. Нужен Гео. Которого нигде нет, цыкнул я. Мы не можем найти Гео-Вортекс. Последний и важнейший кусок моей силы, моей прошлой личности, потерян. Да, я еще не бывал ни в коалиции, ни в империи. Лично не давил на их археологов и исследователей. Но у меня есть лучшие тайные агенты мира, полулюди Сигуната. Но и они тоже ни хера не нашли. Ни одной зацепки. Вот просто ничего. Гео-Вортекс как пропал при перевозке из империи в коалицию, так его нигде и нет. И знаете, это плохо. Это очень, сука, плохо. Ведь я не представляю, как противостоять гордыне без Гео. Да, я владею невероятной, неописуемой силой. Могу буквально разорвать любой объект на молекулы. Могу выкачать жизнь из любого существа. Да кто вообще сможет пережить мою атаку? Но где гарантии, что я смогу ее нанести? Где гарантии, что Лоуренс не восстановил силу подчинения? Да с чего я вообще взял, что он элементарно не скажет «усни» в тот же момент, как я появлюсь в Австралии? Я не буду лгать самому себе. Самообман — хрень для девочек. И правда такова, что я просто боюсь. Элементарно боюсь проиграть и просрать все, что имею. Маму, сестру, друга, вот эту вот штуку, повисшую на спине и кусающую меня за плечо. Мне нужен Гео-Вортекс. С его помощью я смогу создать соединенную душой копию и переместиться без всяких парадоксов корабля Тесея и прочей чуши цифрового бессмертия. Это буду я. Не моя копия, а именно я. Но Гео нигде, сука, нет. Не расстраивайся. Ты всегда со всем справлялся, и сейчас получится. Агония висела на моей спине и до этого грызла макушку. Я поднял голову и посмотрел на девушку. Это как, знаете, когда кот забрался куда-то повыше и сейчас смотрит на тебя сверху. Вот такая же морда. «Думаешь?» — спросил я. «Ну, конечно!» — она улыбнулась. «Ты совсем справишься? Уж я-то знаю». Да уж, как порой не хватает именно этих слов. «Боже, храни поехавших на искренне тебя любящих демонез шизофреничек. Каждому такую в дом. Ладно, слезай». Я подхватил ее за руки и снял словно рюкзак. «Кушать пора». «О, а что?» Она достала приготовленную в ресторане и доставленную еду в контейнере. «Без понятия, что-то вкусное. Сажусь за стол». «Мне-то еда больше не нужна, а на сон достаточно и час в сутки тратить. Но вот агония сейчас в человеческом теле, которое она своровала, и которое, можно сказать, нам решили отдать с концами. Поэтому ее беспокоят некоторые человеческие проблемы. Голод, например. Она вынуждена есть, а я вкуса ради сижу за компанию». Сегодня на обед был стейк-пигнек с картофельными дольками, салат, десерт-брауни с шоколадным муссом и три вида напитков. Идеально, можно сказать. Просто восхитительно. Ничего плохого произойти точно не может. Мы оба сели за стол. Почти семейный обед. «Что это?» Агония скривила морду и подняла баклажан. «Баклажан, запеченный, овощ такой». «Фу, я ненавижу овощи!» Она испуганно и с омерзением отшвырнула тарелку, отпрыгнула на другой конец дома и повисла на потолке. Вся еда полетела в стену, а кусок баклажана упал мне на лицо. Я завис. Медленно поднял уцелевший, непокрытый овощами глаз на девушку. «Ш-ш-ш!» Она шипела на овощи. Потолок заскрипел и обвалился под весом демонессы. Она рухнула на телевизор, сломала его и стол. Ошарашенно подскочила и снова испуганно понеслась подальше от овощей, снося сначала шкаф, а затем еще один стол. На весь дом стоял грохот и звон битой посуды. Я опустил глаза, посмотрел на свои руки, заплакал. И ей будто не хватило этого перформанса, как агония аккуратно прыгнула ко мне, подошла на носочках и с опаской откинула и мою тарелку подальше, спасая меня от, видимо, невероятно опасных овощей. Вот и поели. И не хватало и этого перформанса, как я услышал чавканье откуда-то снизу. Повернулся, посмотрел. Бигну съел свежий, невероятно сочный и идеально обжаренный стейк. Все эти 3 дня его не было, и вот скотина объявилась. «О, Люцик, ты вернулся!» — обрадовалась Агуния. «Кто? Мне показалось?» «Люцифериус III, Люцик. Твой папа почему-то его называет Нацик». Она подняла кота на руки. «Наш котик». «Наш?» «Ну да», — пожала она плечами. «Ты мне его подарил». «Я?» — тыкаю себе в грудь. «Но как? Как я мог подарить это лысое, страшное, злое?» «Ну, ты думал, что это как с зайками или ежиками, что коты пока маленькие, лысые, а потом обрастают и становятся нормальными». Я был настолько тупым?» Агония виновато промолчала. «Боже мой, это ведь получается, это ведь главный злодей этой истории я сам?» «Но как я мог? Это же самое злое зло во Вселенной. Нет опаснее существа, чем он». «Ну, это же просто лысый кот». «Нет!» Вот и вся мораль жизни, ребята. Так и получается, так оно и есть. Почти все проблемы создаем мы сами. Вот и все. «Господин», — сказал вышедший из портала Сатору, — «вы сказали явиться». Он посмотрел на весь этот ад вокруг. Разбитая мебель, искрящийся телевизор, разбросанная еда и оторванный кусок потолка. И все это за 10 минут. «Господин, почему вы плачете?» — спохватился Сатору. «Да так...» Я утер слезу. «Ладно, обед все равно не задался. Пошли уже». «Теперь, думаю, понятно, почему я не хочу ее ни знакомить с родителями, ни, в принципе, куда-то отпускать. Здесь социализировать и социализировать. Она одежду-то с трудом терпит, а о лифчиках и подобном сейчас и речи идти не может. Да, она ходит только в майке, что прекрасно видно». Поэтому, попрощавшись с Агонией и в 3-й раз за день пообещав вернуться, я уже было собирался улетать в Сатору, как меня остановили. «Повернись», — попросила девушка. «Что, снова? Да ну не надо!» «Надо!» Я закатил глаза и повернулся к ней спиной. Агония подошла, приобняла меня за плечи и сильно, явно с чувством, укусила в шею под затылком. Я аж зажмурился вот настолько сильно. «Зачем она это делает?» «Без понятия. Говорит, что на удачу. Да мне и без разницы. В принципе, главное, что ей от этого почему-то легче». И вот сейчас я точно могу с чистой совестью пойти по делам. Мы с Сатору улетаем сначала к телепортариуму Токио, а от него садимся в маршрутку «Новый Лондон, Нео-Москва». До встречи с рейверами, которую они сами и инициировали, еще 2 часа, поэтому я должен успеть навести родных и разобраться с личными делами. Я выхожу из московского портала, смотрю вверх и улетаю прямиком в воздух. Предел моей телепортации увеличился с нескольких метров до нескольких сотен. Сопутствующее разрушение теперь полностью в моей власти. Силы больше не расходуются. И потому, очутившись в воздухе, я без проблем определяю направление и за 2 скачка прыгаю прямо в входной двери старого дома. Стучусь — открывают. И, похоже, это судьба. Но иначе не объяснить, что ровно в тот же момент Маматара одевался в коридоре квартиры и прощался с Викой. Стоило им меня увидеть, как парочка повисла. Ли и вовсе с одним ботинком замер. Он явно пытался родить ответ. «Просто в гости». «Просто гуляли». Сразу же заволновалась сестра. Я нахмурился и посмотрел на них, как на дебилов. «А я разве что-то сказал?» Задрал я бровь. «Школьники 14 лет, ей-богу». Маматара оделся, захватил черный порванный балахон, который он надевает на боевые вылазки, и стеснительно встал в коридоре. Вика стеснительно замерла рядом. Оба смотрели то на меня, то друг на друга. И, похоже, у сестры оказались яйца побольше, ибо именно она решила встать на носочки и быстро, очень пугливо, поцеловать Али в щеку на прощание. «Вы чё, олигофрены? Наверное, их пугает, что я в прямом смысле бог? Ну, типа, боятся, что в них молния ударит? В общем, пока». Ли кивнул и, как болванчик без анимации, покатился по коридору. «Еще увидимся, Кость!» «Боже, ну и дурдом!» Я покачал головой и все же зашел в квартиру. «Все как всегда. Впрочем, я здесь и вчера был, на полчасика заглядывал. Правда, одно отличие все же было. В вазе на столе цветы стояли. Догадываюсь, откуда они там». «Что это?» прошептала шедшая сзади Вика. «Что это?» «А?» Я повернулся. «Где?» «А сам-то?» Она затыкала в меня пальцем. «Да что?» «Мам!» «Что?» «У Кости девушка есть». «Чего?» Мама выбежала из своей комнаты с телефоном в руках. Я зажмурился, завертел глазами, попятился. «Что? Ну, откуда твою мать? Это что, женская телепатия?» У меня аж пот выступил от нервов. «Сына, а почему ты не сказал? Почему мы не знаем?» «Откуда вы? Чё за...» Я даже начал их бояться. «Откуда?» «Это что такое?» Вика развернула меня спиной к маме. «С какой бешеной ты встречаешься? Почему так глубоко? Чтобы точно не зажило?» И тут я начал догадываться. «Ёб твою мать, огонь и я!» «Девчонки часто так делают», — поясняла Вика. «Кусают видное место на шее или засос оставляют, типа «не трогать занято». «На удачу, тьфу, вуман». Из этого мне пришлось всю нашу и без того небольшую семейную встречу слушать и отвечать на вопросы о моей новой пассии. Ну а как иначе? Женщины получили огромный пласт для обсуждений и сплетен, а я, увы, сбежать уже не мог. Ох, как же приходилось крутиться. Сошлись на том, что они обязательно должны познакомиться. Что ж, их ждут большие сюрпризы. Главное, чтобы овощей на встречу не было. Ну, кроме меня. Боже, первый раз жалею, что пришел сюда. Я, наконец, попрощался и телепортировался на крышу. Удивительно, как две женщины могут высосать энергии больше, чем дела государственной важности. И это у существ с почти бесконечной энергией-то. Но семейные дела на этом не заканчиваются. Сейчас я приступаю к одной из основных целей – визита в Европу. Я открываю портал, направляю его на поместье рода Эллерс и за один шаг телепортируюсь на внутреннюю территорию. Уже вечерело. Солнце только-только начало опускаться. Я прикрыл глаза и увидел Теодора не в своем кабинете, как обычно, а в спальне, оборудованной под, сука, больничную палату. Телепортируюсь, смотрю на отца. Он был плох, очень. Если раньше он напоминал здорового медведя, то сейчас казалось, будто ему не хватает даже на еду. Впалые глаза, поджатые щеки, а кожа, казалось, и вовсе посерела. Да, он не выглядел мертвецом, но было очевидно, он умирает. Его состояние с каждым днем все хуже и хуже. «Я уж думал, не придешь», — хмыкнул он, все еще разбираясь с документами. Сидел он на сей раз не за столом, а на кресле с откидывающейся спинкой. В руке был установлен катетер. «Прости, я... мне было тяжело на него смотреть. Я должен был удостовериться, что смогу хоть что-то сделать». «И как?» — он на меня посмотрел. «Я впервые видел у него такой взгляд». Отец, бросивший семью ради ее благополучия, посмотрел на своего сына с нескрываемой надеждой. «И ведь правда, я его последний шанс. Он ждет чуда, верит в него. И он смотрит на меня не как отец на сына, а ровно наоборот, как ребенок, смотрящий на Деда Мороза с самым желанным подарком. Только вот нет этого подарка. Прости». Я коснулся его руки и моментально просканировал все тело. «Как и думал, причина твоей болезни – мутация энергосистемы, и чтобы излечить, нужно ее полностью заменить. А для этого мне не хватает последней части силы». «Понятно», – он улыбнулся, опуская взгляд. Я пустил импульс акваэнергии. Его кожа тут же начала приобретать человеческий оттенок. Впавшие щеки чуть выступили наружу, а в зеленых глазах вновь появился блеск. «Чё тебе понятно?» — хмыкнул я, отводя руку. «Я ж говорил, я тебя вылечу». «Что ты сделал?» Он глубоко задышал. «Снял симптомы, восстановил тело. Я не смогу так делать вечно. Энергосистема рано или поздно откажет, и ты умрёшь. Однако тело поправить я вполне могу, и раньше ядра оно не умрёт. То есть свой месяц ты ещё точно проживёшь». Он всё ещё дышал и не мог прийти в себя. Без понятия, что он чувствует, но наверняка много всего. И это я только про физические ощущения. Не каждый день ведь буквально из могилы возвращаешься. «Я обещаю, что излечу тебя. Мне просто нужно чуть времени. Но поверь», — открываю портал, — «я не собираюсь тратить его впустую». «Телепорт. Софии дома не было, так что больше нет смысла здесь находиться. Я не хочу, чтобы отец умирал. Да, возможно, он заслужил, но мне ли не похер?» «Если я не хочу, значит, я не хочу. Сейчас я могу продлить ему жизнь, но не больше. Чтобы его излечить, нужна либо гордыня, как я сделал это с матерью, либо геовортекс. я должен торопиться. Я обязан найти свою последнюю часть. И, возможно, в этом мне поможет единственная семья, фактически правящая миром. Наша встреча была назначена через полчаса в одном из особняков центра Москвы. На входе ждал всего один человек, и тот лишь открывал входную дверь. Я захожу в явно арендованное на день здание и по звукам прекрасно понимаю, где сейчас все мероприятие. Стучусь, мне открывают. Здесь уже были Аргус и Маркус. Старик стоял возле стола, а повелитель бездны сидел на стуле и явно скучал. И вид у них был странный. Я не такого ожидал. А если точнее, то меня смутил лишь один человек — Аргус. Он явно был погружен в тревожные мысли. Даже не сильно зная старикана, я готов поклясться, что что-то случилось. Однако при этом его внук Маркус лишь чувствовал неладное, но конкретную причину явно не знал. «Значит, Аргус нас собрал, чтобы впервые что-то рассказать. Но какого хера тогда здесь я? Разве внук не должен знать этого в первую очередь? Зачем рассказывать и мне, и своей семье одновременно?» Я поздоровался и сел за стол. Ждать долго не пришлось. Дверь открылась. Сначала зашла Мэйра Эвель в своем извечном белом платье, а за ней... «Привет, пап!» — махнул рукой Ли. Маркус молча махнул в ответ. «А, понятно». Я задрал брови и вытянул губы, смотря как скрытный, уродский, почему-то теперь страшненький и ну явно не годящийся в женихе бурят с нервным лицом сел напротив. «Вот так, значит, да?» Я застучал пальцами по столу. «И почему не говорил? Можно вопрос?» «Ну...» Ему явно было неудобно, отчего организм выделял кукош по венам. «Ты ведь и не спрашивал?» «И впрямь, я ни разу не спрашивал Ли о его семье». «Ой, да ладно! Ну, конечно, я о чем-то таком и догадывался. Но не настолько же я дебил, чтобы не соотнести у Маркуса больше всех энергии в мире и юный гений с таким же потенциалом, как у Маркуса. Тем более цвет его волос в прямом смысле сочетания волос его родителей». «Так ты не Ли!» — покачал я головой. «Я даже не Маматара». Покачал он головой. «И вот и все. Так друзей и теряют. Сначала он не Ли, потом не Маматара, а потом и твою жопу считает неаппетитной. Ну и где правда?» «Так а вот почему она так сильно не хотела конфликта?» Я смотрел на Мэй, которая тоже явно не в своей тарелке. «Твою мать! Подумать только. Моя сестра встречается с сыном сильнейшего после меня человека на земле. Браш!» «Что ж, все собрались?» — вздохнул Аргус. Мы все уже сидели. Маркус и Мэй болтали, мы с Ли играли в гляделки, я бы даже сказал, что это похоже на семейную встречу, чтоб ее. Но вся эта атмосфера была прервана лишь парой слов. «Возможно, этому миру конец», — сказал Аргус, смотря каждому из нас в глаза. «Все движется к концу».